Глава 9. Орлан увел меня назад. Петри пожал мне руку, Камагин кинулся на шею. Я переходил из объятий в объятия, выслушивал поздравления. «Вы всыпали этому державному подонку, будь здоров!» — шумно ликовал Камагин. Я не понял странного выражения «будь здоров», но восторг Камагина тронул меня. «Будут репрессии, надо готовиться», — сказал Осима. Он был энергичен и деловит, словно собирался немедленно отражать посыпавшиеся кары, а Ромеро проговорил с печальной бодростью. «Вы держались правильно. Но одно дело — декларации, другое — дело. И поскольку жизнь ваша объявлена неприкосновенной, то будут мучить. Покажем, что муками человека не сломить». Он смотрел на меня ласково и скорбно. «Мне кажется, Элли, вы ожидаете грядущих мук с нетерпением, как недавно ожидали битвы. Вы удивительный человек, друг мой. Впрочем, если бы были иной, вас не избрали бы в руководители. Не будем об этом. Как вам нравится известие о Рамирах? Ромеро согласился, что главным в моей дискуссии с верховным зловредом является новость о существовании еще одной высокоразвитой галактической цивилизации. К сожалению, Рамиры слишком далеки от нас, и на помощь против разрушителей их не позвать. «Отдохните, Элли», — посоветовал Павел. «Неизвестно, что ждет нас в следующий час». Я опустился возле Мэри. Рядом присел Лусин. Бедного Лусина терзали противоположные чувства. Восхищение моим мужественным поведением, так он выразился, и страх, что я навлек на себя жестокое наказание. А надо всем тяготело отчаяние. Лусин все не мог прийти в себя от встречи с Андре. Притихший Астр глядел такими восторженными и испуганными глазами, что я попросил Мэри отвлечь его. Она отослала Астра, а мне с упреком сказала: «Ты преувеличиваешь разум и знания своего сына, но недооцениваешь его человеческие чувства. Когда ты спорил с владыкой разрушителей, у тебя не было лучшего слушателя, чем Астр». Лусин сказал со вздохом: «Андре, Элли, дешифратор тоже. Говори мыслями, их я разбираю легче, чем слова». Он объяснил, что Ромеро надел на Андре дешифратор, но мысли Андре тоже не радуют. Я настроился на излучение Андре, он сидел в стороне от всех, покачивая головой. В мыслях у Андре тоскливо повторялась одна фраза: «Жил-был у бабушки серенький козлик, ах, серенький козлик, ах, серенький козлик». Сколько же должны были его мучить, чтобы весь мир сузился до какого-то паршивого козла, — сказал я. К Андре подошел Астр. Андре встрепенулся, поднял голову. Мне показалось, что на его тупом лице появился отблеск мысли. Астр о чем-то его спросил или спрашивал. Андре не отвечал, но и не отшатывался в испуге. Он вслушивался. Я вскочил, Лусин задержал меня. «Не надо нам подходить», — посоветовал он через дешифратор. «Астра, единственного он не боится. Пусть Астр с ним повозится. Поверь мне, я разбираюсь в поведении Андре». «Да, конечно. Андре низвели до состояния животного, а животных ты изучил лучше нас». Мэри молчала. До меня не доносились ее мысли, но и без слов и мыслей я понимал, что мучает ее. Я сказал: «Над обстоятельствами мы не властны, Мэри. Немного первобытного фатализма нам теперь не помешает. Будет то, что будет». Она грустно улыбалась и так рассеянно покачивала головой, что мне показалось, будто она лишь притворяется внимательной, чтобы не обидеть. В дни перед пленом я мало встречал ее, а сейчас видел, что в ней произошла перемена, и я не сомневался уже, что перемена будет неожиданной. Не раз я убеждался, что я жду от Мэри одних поступков, а реально происходят совсем другие. Она сказала, отвернув лицо: «Не то, Элли. Разве мы не считались с возможностью трагических неудач, когда начинали поход? Я вижу сейчас, что была слишком эгоистична». «Непонятно, Мэри. Сейчас объясню. Я хотела разделить твою судьбу, какая бы она ни была. Где ты, Кай, там и я, Кая. Так мне воображалось. Но я не просто разделяю твою судьбу, а воздействую на нее и в плохую сторону. Тебе сегодня было бы проще, если бы не было меня и Астра». «Ты преувеличиваешь, Мэри». «Ты ответил Эдуарду: если бы не было рядом семьи, я принял бы решение о плене гораздо раньше». «Не перебивай, мне нелегко будет снова». «Я не облегчила, а отягчила твою участь. Мне надо поправить свою ошибку. Пока мы в плену, я тебе не жена, а такая же пленница, рядовой член экипажа. Я не хочу занимать твоего времени больше других. Не хочу особого отношения. И Астор тебе отныне не сын. Он не больше обязан значить для тебя, чем любой наш товарищ. Ты должен быть полностью свободен в своих решениях». Я молчал. Ничего нельзя было изменить. События стали нам неподвластны. И еще я с отчаянием думал о том, что взвалил ношу, непосильную моим плечам. «Слова, слова», — сказал я потом. «Разве из клеток мозга вытравить душу живую? И разве от того, что я объявляю тебя такой же, как все, ты уже не будешь для меня особой? И если Астер скажет мне: адмирал Элли, а не отец, он перестанет быть моим сыном?» Но Мэри слушала лишь себя. «Поцелуй меня, Элли, и пусть это будет наш последний поцелуй. Я освобождаю тебя от нас». Я поцеловал ее. Она минуту обнимала меня, потом оттолкнула. У меня разошлись нервы. Я пошел поговорить с кем-нибудь, кто поспокойней. Я выглядывал Осиму и Ромеро, но натолкнулся на Андре с Астром. Андре покорно ковылял, куда тянул его под руку Астр. «Я говорю с ним, а он не понимает», — сказал Астр с печалью. «Слушает и не понимает». Я схватил руку Андре. Лицо его жалко исказилось, он отшатнулся. Он поглядел на меня слепыми глазами. Ни намека на сознание в них не было. Я снова подумал, как должны были мучить его, чтобы довести до такого состояния, и бешенство захлестнуло меня. Ярость на разрушителей, на себя, на самого Андре. «Узнай меня!» — крикнул я. «Я приказываю, узнай!» Андре стал вырываться. Я не пускал, впивался взглядом в его потухшие зрачки. «Узнай меня! Не выпущу, пока не узнаешь!» Андре вырвался и кинулся прочь. Я, вероятно, бросился бы вдогонку, если бы Астр не загородил дороги. На глазах Астра блестели слезы. «Так с друзьями не поступают, отец!» — сказал он с негодованием. «Ты сильный, а он больной!» Мощная сила вдруг отшвырнула меня от Астра. Все вокруг сперва завертелось, потом помутилось. Я падал в мутной бездне, падал долго, падал вечно. Шли годы, бесчетное число лет, а я все падал, так мне казалось. Я состарился и умер за время падения. Падал мой высохший труп. Он сморщивался, испарял свои атомы, превратился в крохотный комочек, и лишь тогда я возродился. Я находился в том же зале, на том же месте. Вокруг меня были люди, мои друзья. Я видел страшное лицо Ромеро, помертвевшую Мэри, полного ужаса Астра. Меня окликали, в смятении простирали ко мне руки, пытались пробиться ко мне. Но я был сейчас недоступней, чем если бы унесся в другую галактику. Великий разрушитель водворил меня в силовую клетку.